что нового?» — спросил я. «Лежон не верит тому, что бриллианта с вами нет», — ответил он. «Мятежники хотят застрелить его и унтер-офицеров завтра, во время утреннего парада, а не ночью. Они рассчитывают, что он не будет ожидать нападения днем. Они убьют Дюпре и Балдини одновременно с Лежоном. Если в вашей партии будет достаточно много народа, то они вас не тронут, если вы их не тронете. Они нагрузятся водой, вином, пищей и амуницией и выйдут на закате. Бланк раньше был моряком. Он поведет их прямо через пустыню в Марокко по компасу Лежона. Шварц будет капитаном. Брандт и Хеф — лейтенантами. Делере и ВГ — сержантами. Глок и Харт — капралами. Кроме того, будет 20 рядовых. Они собираются после убийства унтер-офицеров устроить военный суд и судить Гунтаю за предательство. Если они найдут его виновным, я смогу рассказать достаточно, чтобы его повесили. «А ты?» — спросил я. «Я должен застрелить Лежона», — ответил он, «чтобы доказать свою приверженность их делу. Если я его не застрелю, то они меня застрелят. Гунтаю очернил меня перед Шварцем». «Рассказал ты это Лежону?» — спросил я этого удивительного человека. «Как раз собираюсь», — ответил он. Я ахнул. «Вероятно, он арестует их сегодня ночью», — продолжал Боливар. «Если только он мне поверит». «А что, если не поверит?» — спросил я. И бедняга Болидар затрясся в истерическом припадке. «Ну, что же мне делать? Ой, что же мне делать? Что делать?» — бормотал он. «И что со мной будет? Ну, помогите же мне, помогите!» «Послушай», — сказал я. «Ты говори нам с братом все, что узнаешь, всю правду, и тогда мы тебя спасем. Но помни, никаких случайных выстрелов из ружья, понял?» Он схватил мою руку своими дрожащими горячими руками. «Будь твердо на нашей стороне», — продолжил я. «Мы не допустим мятежа, и никто не будет убит». Я надеялся, что говорил правду. «Может быть, если я теперь же скажу Шварцу, что мне известны его планы на завтрашнее утро, и уверю его, что Лежону они тоже известны, он от них откажется. С другой стороны, это могло привести его в полное бешенство и вызвать мгновенный мятеж. Тогда Лежон, несомненно, и немедленно задействует и убьет всех, кого ему нужно». Болидар исчез, и через некоторое время я вернулся в казарму. Взяв свой арабский Коран с полки над койкой, я подмигнул Майклу, открыв книгу, сел рядом с ним и начал читать по-арабски. Прочтя один стих, я тем же монотонным голосом сказал по-арабски: «Завтра утром они будут убивать. Шпион уже донес». И продолжал читать следующий стих. Потом я передал Майклу книгу, и вскоре между двумя стихами я услышал: «Мы их предупреждали, молчи. Он ударит сегодня ночью, не спи. Я скажу друзьям. И затем он прочел еще один стих пророка и закрыл книгу. Вскоре после этого в казарму вернулся Болидар и стал раздеваться. «Как мой штык, Болидар?» — громко спросил я его. «Одну минуту, Смит», — ответил он и начал чистить штык. Немного спустя он принес его и, нагнувшись над моей кроватью, чтобы повесить его на крючок, убитый в стену, прошептал. «Я ему не сказал. Завтра». И вернулся на свое место. Гарнист сыграл вечернюю зорю и во время сигнала я тихонько передал эту новость Майклу. «Все в порядке», — ответил он. «По крайней мере, сегодня выспимся». И в казарме наступила обычная тишина. Для меня эта ночь была очень неприятна. Я отнюдь не разделял уверенности Майкла в том, что она пройдет спокойно. Мне казалось, что Лежон ночью нанесет свой удар. Я не думал, чтобы он настолько верил своим шпионам, чтобы руководствоваться только их сообщениями. Кроме того, он мог иметь еще какого-нибудь шпиона помимо Болидара, а также Гунтая. Как знать, может быть, кто-либо из главарей мятежа, из самых доверенных лиц Шварца был его провокатором. А может, сам Шварц? Нет-нет. Это было немыслимо. Глупости. Я начинал чувствовать, что схожу с ума в этой атмосфере измены и подозрений. Лежун, конечно, был подлецом до мозга костей и не остановился бы ни перед чем, чтобы добыть хваленый бриллиант Майкла. Но Шварц все-таки был сравнительно честным зверем, безмозглым, но с чувством товарищества, охваченным невероятной яростью и жаждой мести к своему укротителю. Его друзья, за исключением Болидара и Гунтаю, были такими же, как он, храбрыми и неразвитыми, довольно честными людьми, превращенными в зверей с садистским обращением с ними Лежона. Я не мог понять, почему это чудовище Лежон до сих пор не выступил. Чего же он ждет? Ведь он должен осознавать, что каждый час увеличивает опасность. Ведь не только же из-за азарта опасной игры. Может быть, он действительно хочет знать, что мы с Майклом будем делать в случае восстания. Может быть, он еще не уверен в балдении Дюпре. Он должен осознавать невозможность доверять своим товарищам, которые так же, как и он, охотятся за нашим бриллиантом. Он достаточно умен, чтобы знать цену таким типам, как Болидар и Гунтаю. Я попробовал поставить себя на его место. Что стал бы я делать, если бы хотел прежде всего спасти свою шкуру, а потом добыть знаменитую драгоценность, находившуюся, по моему мнению, при одном из немногих людей, на которых мог бы рассчитывать в случае беды? И тут я понял, что этот вопрос легче задать, чем на него ответить. Я понял, почему Лежон бездействует. Ему нечего делать. У него нет ни одного друга. Ему не к кому обратиться в минуту опасности. До сих пор он всегда опирался на сверхчеловеческую силу и власть своего начальства. Теперь начальства нет. И он один стоит лицом к лицу с людьми, которых он так долго истязал и над которыми так бессмысленно издевался. Теперь его гибель неизбежна. Тут мне пришла в голову новая мысль. Возможно, что он послал за помощью в Токот. стояли сенегальцы и рота легионеров на мулах и верблюдах. Возможно, что он ожидал прибытия этой помощи и потому не действовал. Нет, я знаю Лежона. Он скорее дал бы себя убить, чем закричал бы «караул». Ведь он всю жизнь хвастался той дисциплиной, которую насаждал в своем отряде. И никогда не согласился бы признаться, что боится своих солдат. Это отняло бы у него всякую возможность дальнейшего продвижения по службе. Кроме того, это помешало бы ему в его охоте за бриллиантом. Нет, никакого призыва о помощи из Зиндернефа в Такоту отправлено не было. Я метался на своей горячей и неудобной постели, пытаясь разрешить эти неразрешимые вопросы. Наконец, совершенно изнемогший, я признался себе, что не знаю, что делал бы на месте Лежона. Может быть, лучше всего для него было бы обратиться к честным мятежникам, арестовать при их помощи группу воров, и потом с повинной обратиться к мятежникам и обещать исправиться. Но за что арестовывать воров? Под каким предлогом? И потом, разве мятежники поверили бы, что сержант Лежон способен исправиться? И разве Лежон смог бы перед кем-нибудь склониться? Я почувствовал, что я в тупике, и чтобы начать думать наново, повернулся на другой бок. При этом я повернулся лицом к двери. Она была открыта, и в ней стоял Лежон. Он стоял с револьвером в руке, совершенно один, и внимательно осматривал все койки, кого он собирался застрелить. Я почувствовал, что это начало конца, и инстинктивно приподнялся на локте. Он сразу заметил меня, приложил палец к губам, а потом поманил к себе. Ничего не понимая, я не двигался. Он свирепо нахмурился и снова позвал меня быстрым и повелительным движением руки. В чем дело? Чего он хочет? Убить меня на дворе или заставить вызвать Майкла? Что мне делать? Просто отказаться повиноваться или попытаться наброситься на него, вырвать у него револьвер и убить. Но привычка к повиновению взяла свое, и не успев додумать своих мыслей, я натянул штаны и рубашку и на цыпочках подошел к двери. «Следуй за мной», — сказал Лежон и повел меня в свою комнату. Закрыв дверь и усевшись на стол в своей голой и неуютной каморке, он долго испытующе смотрел на меня. Его глаза были такими свирепыми, какими я их еще никогда не видел. «Послушай, прохвост, хочешь остаться в живых?» — внезапно зарычал он. «Вообще говоря, да, господин сержант-мажор», — ответил я, пытаясь говорить раболепным голосом. «Вообще говоря», — усмехнулся Лежон и опять замолчал. «Ладно, если ты, вообще говоря, хочешь сохранить свою шкуру, то слушай внимательно то, что я тебе скажу, потому что только я один могу тебя спасти. Понял?» «Так точно, господин сержант», — ответил я. «Так вот, гнусь», — продолжал он, — «среди вашей сволочи поговаривают о каком-то бриллианте, который ваша шайка стащила в Лондоне. Кроме того, среди них существует заговор убить меня, похитить этот бриллиант и бежать с ним в пустыню».